После полудня 4 декабря, когда Версальский дворец превратился в сумасшедший дом и заполнился придворными, которые суетились, пыхтя, примеряли, укорачивали, удлиняли, латали мантии и платья, вертелись перед зеркалом, король в вельветовой куртке и мотоциклетном шлеме миновал сторожевой пост у ворот, подмигнул капитану стражи, с которым крепко сдружился, и сунул ему пачку «Лаки Страйк». Пипин знал, что капитан состоял на жаловании у секретной полиции, но также и у социалистической партии, у британского посольства, у перуанского торгового агентства, а к тому же еще был совладельцем закусочной в районе бульвара Вольтер. Каждому из своих работодателей капитан доносил об остальных, но король ему был по душе, как и Лаки Страйк. «Сюда, мсье», — сказал он, и провел неузнаваемого в шлеме и мотоциклетных очках Пипина в караулку, где стоял укрытый клеенкой мотороллер. «Вы мимо бульвара Вольтер случайно не будете проезжать, сир?» — спросил капитан. «Могу и проехать», — ответил король. «А вы не передадите записку в закусочную моей жене?» «С удовольствием», — сказал король, складывая записку и пряча в карман. «Это немного не по дороге, конечно. Если обо мне будут спрашивать...» «Я вас не видел, мсье», — сказал капитан. «Даже если спросит господин министр, я вас не видел». Король оседлал мотороллер, надавил на стартер. «Капитан, мне кажется, вы носите за голенищем маршальский жезл». «О, вы очень любезны, мсье», — сказал капитан. Бульвар Вольтер лежал в стороне от маршрута короля. Но день выдался солнечный и теплый, подходящий день, чтобы проехаться и развеяться после идиотизма и суматохи Версаля. Прибыв в закусочную, король вручил записку жене капитана, которая в ответ угостила его кофе и отличными пирожными. Выслушав ее жалобы на жизнь и пожаловавшись на свою, король поехал, петляя между сигналищими машинами, к площади Бастилии, пронесся по улице Де-Риволи, переехал через Сену по Понт-Неф и свернул на улицу Сены. Ставни у дядюшки Шарли были закрыты. Дверь тоже. Пипин забарабанил дверь кулаком. Ответа не последовало. Король отступил в сторону, подождал, пока дверь приоткроется, и проворно сунул в щель носок сандалеты. «Ради бога», — смущенно сказал дядюшка, — «я не один. У меня свидание интимного свойства». «Не может быть», — сказал король. «Ладно. Если ты так уж настаиваешь, заходи. Чем могу помочь?» Король проскользнул в полумрак за дверью. Вдоль голых стен стояли большие деревянные ящики, доверху набитые. Оставалось только заколотить крышки. «Дядюшка, ты что, уезжаешь?» «Да». «И ты даже не предложишь мне присесть? Ты что, сердишься?» «Присядь. На креслах клеенка, так что садись на ящики». «Удираешь?» «Я тебе не доверяю», — сказал дядюшка. «Ты что-то затеваешь. Это ясно, как дважды два. Но ты проиграешь. Не хочу пострадать из-за твоей глупости». «Я пришел за советом». «Пожалуйста. Вот тебе совет. Будь нормальным королем. Не суй нос куда не следует, не лезь в дела правительства, не трогай больше бизнес. Вот такой совет. И если ты меня послушаешь, я тут же начну распаковываться. Ты как-то сказал мне, что я болванчик, кукла в короне, пешка, которой пользуются, пока можно, а потом безо всякого сожаления выбрасывают. «Все верно. Но когда пешка лезет в дела ферзей, она просто дура!» Пипин уселся на ящик. «Ты не угостишь меня коньяком?» «Нет у меня коньяка». «А вон там что за бутылка?» «Это дешевый бренди». «Ну так налей мне бренди. Первый раз вижу тебя напуганным настолько, что ты позабыл об учтивости». «Да. Мне страшно. И за тебя тоже». На шахматной доске король может ходить вперед, назад, влево, вправо и по диагонали. Пешка может идти только вперед. Спасибо, дядюшка. Ты не выпьешь со мной за мое здоровье? Неужели ты меня теперь ненавидишь? Дядюшка тяжело вздохнул. Мне стыдно, сказал он после долгой паузы. Но это ничего не меняет. Я еду в Америку и пробуду там до тех пор, пока здесь все не уляжется. Я не знаю, что ты собираешься делать, но не сомневаюсь, последствия будут катастрофическими. В одном ты прав. Это не повод для неучтивости. Прости меня. Я понимаю твои чувства, дядюшка. Я много думал о своем положении. Король — анахронизм. В действительности короля Франции не существует. Что ты хочешь сделать? Вынести на конвент несколько предложений, основанных на моих наблюдениях, только и всего. Конвент пошлет тебя на гильотину. Ему твои предложения ни к чему. Ну что ж, король должен быть достойным гильотины. А вдруг мои идеи заставят кого-то задуматься? Может, их даже учтут? Я всегда терпеть не мог мучеников. Пипин пожал плечами, допивая бренди. Я не мученик. Мученик стремится обменять то, что имеет, на то, чего хочет. Я нечистолюбив. Чего же тебе надо? Собираешься напроказить? Возможно. А если мне просто любопытно, что все-таки из этого выйдет? Мне казалось, я тебя знаю. А что будет с Мари, с Клотильдой? Неужели тебе все равно? Нет. И потому я приехал сюда. У меня к тебе просьба позаботиться о них в случае чего. А кто позаботится о тебе? Может быть, я излишне драматизирую обстановку. А о себе я сам позабочусь. Ты планируешь свою авантюру на завтра? Да. Хорошо было бы, если бы ты пригласил Марию и Клотильду заглянуть к себе завтра и вывез их на прогулку куда-нибудь за город. Джонсон, скорее всего, поедет с вами. У него есть авто. Уикенд на Луаре. Чем плохо? В Сансере есть маленькая уютная гостиница. Ты ее знаешь? Да, знаю. Так ты выполнишь мою просьбу? Дядюшка выругался. Это удар ниже пояса. Ты думаешь, у тебя есть право вертеть мною, потому что нам случилось оказаться родственниками? Это гнусный шантаж. Значит, договорились. Спасибо, дядюшка Шарль. Надеюсь, все обойдется, но меры предосторожности не помешают. Пипин встал с ящика. Хочешь выпить еще каплю? Тут осталось немного бренди. Спасибо. Я знал, что могу на тебя положиться. Вот дерьмо, — выругался дядюшка Шарль. В полумиле от Версальского дворца Пипин свернул с дороги и заехал в лес. По толстому ковру палых листьев король оттащил мотороллер подальше от дороги и в подходящем месте возле большого камня раскидал листья ногами и руками. Положил мотороллер и тщательно засыпал. А поверх листьев навалил сухих сучьев. Путь ко дворцу он продолжил пешком. У ворот он сказал капитану: «Я передал ваше письмо. Мадам просила сказать, что обо всем позаботится. Она просила вас позвонить А и Ф, чтобы они сообщили ей, когда вы приедете. Надо сказать, пирожные у нее вкуснейшие. Спасибо, мсье. А где ваш мотороллер?» «Да маленькая неприятность». Король махнул рукой. «Он сейчас в ремонте. Меня подвез турист. Не к самому дворцу. Я ведь не хотел, чтобы он... Понимаем, мсье. Кстати, о вас никто не спрашивал. Видимо, все слишком заняты собой». За обедом королева сказала Пипину: «Дядюшка Шарль пригласил нас с Клотильдой съездить к ним в Сансер. Мне кажется, он выбрал не самое подходящее время». «Напротив, дорогая, я буду занят в конвенте, а тебе нужно отдохнуть. Ты слишком много трудилась». «Но у меня еще куча дел. Между нами, дорогая, Клотильду лучше увезти из Парижа на несколько дней. Благоразумие ради. Она слишком много болтает с газетчиками. Сансер, говоришь? Чудный городишко. Там отменное вино, если, конечно, знать места. Я подумаю, — ответила королева, — хотя у меня хлопот по горло. Должна тебе сказать, Пипин, что агентство упорно не хочет разрывать договор о найме нашей квартиры на авеню де Мариньи. Они говорят, правительство правительством, а договор договором. Попробуем найти жильцов и сдать им квартиру сами. Но ты же знаешь, что такое жильцы. А там почти вся мебель мамина. Тебе нужно отдохнуть, дорогая. У тебя слишком много обязанностей. А что мне взять с собой? Одежду попроще, для поездки в автомобиле. И теплое пальто. В это время года у реки бывает прохладно. С удовольствием поехал бы с вами. Королева задумчиво посмотрела на него. Я бы не хотела оставлять тебя в такое время. Он взял ее руку, повернул ладонью вверх и поцеловал. «Тебе самое время отдохнуть. Я буду очень занят в конвенте. Ты, скорее всего, и видеть-то меня не сможешь». «Наверное, ты прав. Вокруг столько суеты и столько политики. Как я устала от придворных, от политики. Иногда мне так хочется назад, в нашу милую спокойную квартирку. Там такие приятные соседи. Хотя консьерж ужасный. Чего ты хочешь от Эльзасса? Вот-вот, — отозвалась королева. Эльзассы — такие провинциалы. Ничего-то их не интересует дальше собственного носа. Провинциалы! Как ты считаешь, мне взять мою шубку? Непременно, — ответил король. Фотографии исторического открытия конвента видел каждый. Их напечатали все журналы и газеты мира. Переполненный зал, делегаты в мантиях, ораторская трибуна, величественное, как трон, кресло главного королевского министра, председательствующего в конвенте. На фотографиях видны сияющие лица делегатов, облаченных в церемониальные костюмы. Галереи и балконы, заполненные нарядными дамами в роскошных нарядах и диадемах. Королевская гвардия в калетах, вооруженная алебардами. На фотографии не попали груды бумаг и горы книг с описаниями исторических и юридических прецедентов, гроссбухи, стоявшие у ног делегатов портфели и походные сундучки с выдвижными ящичками, таящие в своих недрах вместе с канцелярскими принадлежностями и кое-какое оружие, ибо все партии без исключения готовы были покрыть себя неувидаемой славой, спасая Отечество не только словом. Конвент решено было открыть в 3 часа дня, 5 декабря, и после королевской приветственной речи распустить до завтра, когда и начнется обсуждение параграфов Пипинова кодекса. Присутствие короля при этом не предполагалось. От короля требовалось только поставить подпись под готовым документом, предпочтительно без предварительного прочтения. Возвестить о прибытии короля доверили герцогу де Тройфронту, несмотря на его волчью пасть, памятуя о том, что именно герцог первым предложил реставрировать монархию. В 3:15 пополудни главный королевский министр поднял председательский молоток, точную деревянную копию молота, от которого получил свое прозвище Карл Мартел. Троекратно прозвучал благородный удар молотка, справа от трибуны стража расступилась, образовав живой коридор, ведущий от распахнувшейся двери, и отсалютовала алебардами. В дверях показался герцог де Тройфронт в чешуе из орденов и медалей. Плюмаж, вздымавшийся над герцогской короной, придавал ему некоторое сходство с мартовским зайцем. Герцог прошествовал к трибуне и стал в панике озираться по сторонам. Академик Королевской музыкальной академии Путу трижды взмахнул дирижерским жезлом, и 6 трубачей в рыцарских плащах подняли 6-футовые фанфары, с которых списали штандарты с королевским гербом. Академик взмахнул жезлом еще раз, и оглушительный трубный звук прокатился по залу, сотрясая все вокруг. Герцог набрал в легкие воздуха. «Хас-патха!» — надрывно просипел он. «Хароль Франции!» На галерее раздались одинокие аплодисменты герцогине де Тройфронт. Снова взревели фанфары. Стража снова распахнула двустворчатые двери, и в зал вошел его величество Пипин IV. Определение «военная выправка» в отношении его фигуры не употребил бы даже завзятый фантазер. Маршальский мундир был ошибкой. Его взяли на прокат в театральной костюмерной, толком не померили, и в последний момент оказалось, что он королю велик. Мундир закололи на спине булавками. С брюками было сложнее, особенно с гульфиком. Хотя пояс брюк доходил королю до груди, гульфик оказался на уровне колен. Королевскую мантию пурпурного бархата, подбитую горностаем, поддерживали сзади двое пажей. Пажи старались изо всех сил. Когда король достиг трибуны и повернулся к собравшимся, пажи быстренько запахнули концы мантии вокруг его бедер, чтобы прикрыть брюки. Фигура Пипина торчала из складок бархата, как пестик из цветка лилии. Король положил перед собой текст доклада и пошарил на груди среди орденов и звезд в поисках пенсне. Пенсне не было. Наконец он вспомнил, что оставил его в уборной, где ему закалывали булавками мундир. Король дал указание пажу, и тот бросился к выходу, выбив по пути алебарду из рук охранника. Мэтр Путу, который недаром полвека проработал в театре, махнул трубачам, и те грянули на пределе своих возможностей. «Ату, лису, ату!» — старинный охотничий сигнал. Пока они трубили, вернулся паж и принес пенсне. Пипин нацепил пенсне на нос и склонился над страницами, исписанными мелким, четким почерком математика. Пипин читал свою речь так, как читают научный доклад, ровным, бесстрастным голосом. Вначале никто ничего не заподозрил. «Господа, народ Франции, — начал король, — мы, Пипин IV, по праву крови и всенародным волеизъявлением король Франции заявляем, что нашу страну Господь избрал, чтобы одарить ее плодородными землями, благодатным климатом, а людей ее наделить исключительным разумом и талантом». Зал взорвался аплодисментами, король сбился. Он поднял голову, поправил на носу пенсне и снова уставился в страницу. «Ага», — наконец сказал он, — «вот здесь». «И талантом. Приняв корону, мы озаботились тщательным изучением нашей нации, ее успехов, богатств, ее ошибок и недостатков. Мы не только изучали имеющиеся данные, но и беседовали с людьми не как король, а как равный с равными». Король сделал паузу, посмотрел на собравшихся и добавил от себя. «Некоторые скажут, что это чересчур, но подумайте, как еще я мог вникнуть в суть вопроса?» Он снова углубился в рукопись. В зале повисла напряженная тишина. «Мы обнаружили, — педантично продолжал монарх, — что власть, предметы потребления, удобства, доходы и возможности заслуживают более справедливого распределения между нашими подданными». Левые и правые центристы испуганно переглянулись. «Мы полагаем, что перемены и некоторые ограничения необходимы для процветания нашего народа, для того, чтобы французский гений снова, как когда-то, воссиял всему миру». Король перевернул страницу, в зале послышались жидкие аплодисменты. Делегаты неловко ерзали в креслах, пиная книги и портфели, лежащие под ногами. «Народ Франции призвал короля. Назначение долг короля состоят в управлении своими подданными. Если президент может предлагать, король должен приказывать, иначе его существование лишено смысла, а его королевство не существует. И поэтому мы повелеваем, чтобы кодекс содержал следующее: